Просторные парадные залы, каждая в своем стиле, украшены картинами старинных голландских и других мастеров, горками с тончайшим фарфором, статуэтками и серебряной посудой, поистине уникальными произведениями. Пленарные заседания конференции проходили в белом мраморном зале, отделанном в стиле ампир. Здесь под огромной хрустальной люстрой стоял круглый стол, накрытый кремовой скатертью. В центре его на дубовой подставке были укреплены флажки трех держав, участниц конференции. Вокруг стола стояли кресла для глав делегаций и стулья в несколько рядов для других участников встречи. Распорядок работы был такой. С 10 утра до 1 часа дня пленарное заседание. Затем объявлялся перерыв на 40 минут. Все шли в столовую с высоким камином, перед которым на длинном столе, покрытом белой скатертью, были расставлены холодные закуски, фрукты, прохладительные напитки, подавались также кофе и чай. После перерыва заседание продолжалось до 5 часов, когда объявлялся перерыв на обед. Вечером снова созывалось пленарное заседание, которое иногда затягивалось за полночь. Впрочем, несколько вечеров были свободны для посещения театров и концертов. Вспоминается любопытный эпизод, свидетелем которого я оказался во время представления оперы «Иван Сусанин». Почетных гостей, как обычно, в таких случаях пригласили в центральную ложу Большого театра. В первом ряду сидели Идон, Гарриман, Молотов и переводчики. Кордел Хелл обычно не участвовал в подобного рода вечерних мероприятиях и, ссылаясь на усталость, отправлялся в Спасо-хаус. Над ложей были прикреплены флаги трех держав. В первом акте, когда показывали бал во дворце польского короля, Идон наклонился к Молотову и, улыбаясь, произнес: «Посмотрите, какие милые люди эти поляки! Дружить с ними одно удовольствие!» Британский министр иностранных дел, разумеется, имел в виду находившееся в то время в Англии польское эмигрантское правительство, с которым Советский Союз разорвал отношения после того, как это правительство приняло участие в очередной антисоветской провокации гитлеровцев. В ответ на замечание Идона Молотов нахмурился. «В жизни все сложнее», — произнес он ледяным тоном. А когда позднее на сцене сжигали Ивана Сусанина, Молотов повернулся к Идону. «Вот видите, в истории наших отношений бывало всякое. Что касается нас, то мы хотим хороших отношений с Польшей, с независимой и дружественной нам Польшей», — подчеркнул он. Идон после непродолжительной паузы ответил: «Я вас понимаю, но поймите и вы нас, ведь мы из-за Польши вступили в эту войну. Проблема отношений Советского Союза с эмигрантским польским правительством еще на протяжении длительного времени оставалась предметом переговоров, а порой и серьезных споров между СССР с одной стороны, Англией и США с другой. Представители США и Англии пытались добиться, чтобы СССР восстановил дипломатические отношения с реакционным польским эмигрантским правительством. Это правительство в августе 1943 года вывело из СССР польские воинские части, сформированные на советской территории в соответствии с польско-советским соглашением от 30 июля 1941 года. Оно требовало восстановления границ, установленных Рижским договором, что означало сохранение за Польшей областей, населенных украинцами и белорусами, и, как уже сказано, не гнушалось участвовать в нацистских провокациях. Естественно, что советское правительство категорически отказывалось иметь дела с такими людьми, тем более что они никак не представляли польский народ, изнемогавший под пятой гитлеровцев. Ставя вопрос о восстановлении отношений с эмигрантским польским правительством, правительства США и Англии руководствовались вовсе не интересами улучшения советско-польских отношений. Они заботились исключительно об укреплении позиций польской реакции, в которой с полным основанием видели свою надежную агентуру. Советское правительство отказалась от восстановления отношений с этим антисоветским правительством, считая его чуждым своему народу и не понимавшим его основных интересов, выражавшихся прежде всего в прочной дружбе с СССР.